Окей. Что было дальше? Потом слышу скрип. Этот автомобиль тормозит. Первым делом иду к Генри, а он лежит на мостовой у поребрика на боку. Свернулся так клубком. И руку вроде как к себе прижимает. А я говорю: «Генри, ты ударился?» А он говорит: «По-моему, я руку сломал». Он не сказал, что головой ударился. Это он потом мне сказал. А когда я там присел над ним, он все повторял насчет руки. А потом я его повез в больницу, а он рассказал мне, что когда падал, подставил руки и упал на руку, а потом перекатился и ударился головой. Хорошо. Вернемся к моменту, когда все это случилось. Ты находишься около Генри Лэмба на мостовой, а автомобиль, который сбил его, резко тормозит. Он остановился? Угу. Вижу, стоит чуть дальше, на дороге. Насколько дальше? Ну, не знаю, может, в сотни футов. Дверца отворяется, и вылезает мужик, белый. Оглядывается. Смотрит прямо на меня и на Генри. А вы что делаете? Ну, я решил, что этот мужик, ну, в общем, что он остановился, потому что сбил Генри и собирается глянуть, чем он может помочь. А я думаю: да он может отвезти Генри в больницу. Встаю, иду к нему и говорю: нам нужна помощь. А он что? Смотрит на меня, и тут с другой стороны машины открывается дверца, а там баба. Высунулась, я так почти что вылезла, и тоже глядит назад. Оба смотрят на меня, а я говорю: мой приятель зашибся. А в это время ты от них далеко был? Да не очень. Футах в 15, ну, может, в 20. Ты их ясно видел? Ну, прям на меня смотрели. Что они делали? Эта баба, она так на меня смотрела, с таким видом испуганным, а потом говорит: «Шуман, поберегись!» Это она мужику своему. «Шуман, поберегись!» Она сказала: «Шуман!» Крамер искоса бросил взгляд на Мартина. Мартин широко открыл глаза и надул под верхнюю губу воздуха. Голова Гольдберга была опущена. Он что-то записывал. «Ну, мне так послышалось. Шуман или Шерман?» «На слух вроде как Шуман». «Окей. Что потом было?» «Та женщина, она снова запрыгнула в машину, а мужчина, он стоял позади машины, смотрел на меня. Потом женщина говорит: «Шуман, давай в машину». Только теперь она сидела на месте водителя. А мужчина подбежал с другой стороны, где прежде она сидела, запрыгнул в машину и захлопнул дверцу. «Значит, они теперь поменялись местами? А ты что делал?» «Ты был на каком от них расстоянии?» «Близко. Почти как сейчас мы с вами. Ты был рассержен? Кричал на них?» «Я сказал только: мой приятель зашибся». «Кулаком им грозил? Или еще как-нибудь?» «Все, что я хотел, это чтобы Генри чем-нибудь помогли. Я вовсе не был злой. Я испугался. Ну, насчет Генри». «Окей. Что дальше?» «Я обежал машину. Зашел спереди». «С какой стороны?» «С какой стороны?» «С правой, где мужик был. Я смотрел на них прямо через лобовое стекло, говорю им: мой приятель зашибся». Стою перед машиной, гляжу, а Генри уже прям за машиной. Подошел, значит, как бы в дурмане, и руку вот так вот держит. Роланд взял себя правой рукой за левое предплечье и поболтал кистью левой руки, как будто она у него не действует. То есть, выходит, тот мужик, он всю дорогу видел, как Генри подходит и руку вот так вот держит. Быть может, не может быть, чтобы он не знал, что Генри покалечился. Я гляжу на Генри, а тут вдруг та баба берет, мотор врубает и со свистом прочь, аж резину по асфальту размазала. Она так быстро оттуда рванула, что у того мужика голова назад дернулась. Я видел. Он глядит на меня, и вдруг у него голова раз назад, и они уносятся, как на ракете. Прям вот на столечко от меня. Сведя вместе большой и указательный пальцы, он показал, насколько. «Чуть не уделали меня почище Генри. Ты запомнил номер машины?» «Не-а, Генри запомнил. Или там часть какую-то». «Он тебе его сказал?» «Не-а». «По-моему, он матери сказал. По телевизору про это было». «А что это была за машина?» «Мерседес». «Какого цвета?» «Черного». «А какой модели?» «Не знаю, какой модели». «Сколько дверей?» «Две. Такая, знаете, низкая, приплюснутая. Спортивная вроде как». Крамер опять поглядел на Мартина. И снова тот, расширив глаза, изобразил на лице: «Вот оно!» «Ты бы узнал того мужчину, если бы увидел еще раз?» «Узнал бы». Это Роланд произнес тоном горестной убежденности, которая явственно отдавала правдой. «А как насчет женщины?» «Ее тоже. Нас разделяло-то ведь всего только стекло». «Как женщина выглядела? Какого возраста?» «Не знаю я. Белая. Я не знаю, какого возраста. Ну, старая, молодая. К нему ближе 25, 35, 45, 55». 25 скорее. Светлые волосы, темные, рыжие, темные. Во что она была одета? Ну, в платье, наверное. Она была вся в синем. Я запомнил, потому что это был яркий такой, настоящий синий цвет. А платье вот с такущими плечами, это я запомнил. А мужчина как выглядел? Высокий. На нем был костюм с галстуком. Костюм какого цвета? «Не знаю. Темный костюм. Это все, что мне запомнилось». «А он какого возраста? Моего примерно, или старше, или моложе?» «Немного постарше». «И ты бы узнал его, если бы снова увидел?» «Узнал бы». «Так, Роланд, я тебе сейчас покажу кое-какие фотографии, а ты мне скажешь, если кто-нибудь на них будет тебе знаком. Окей?» «Угу». Крамер подошел к своему столу, за которым сидел Хайден, и со словами «Простите, одну секундочку» выдвинул ящик. Склоняясь над ним, он на мгновение посмотрел на Хайдена и легонько кивнул, как бы говоря: «Срабатывает». Из ящика он вынул пачку фотографий, которые подобрал для Вейса Милт Лубелл. Фотографии он разложил по столу Джимми Коуфи перед Роландом Оберном. «Кого-нибудь из этих людей узнаешь?» Роланд обежал глазами фотографии, и его указательный палец потянулся прямо к Шерману Маккою, одетому в смокинг и ухмыляющемуся. «Это он!» «Откуда ты взял, что это тот самый мужик?» «Это он! Я узнал его! Его подбородок. У того мужика был здоровый такой подбородок». Крамер поглядел на Мартина, потом на Гольдберга. Гольдберг чуть заметно улыбался. «А женщина на фотографии, та, что рядом с ним, это та, которая была в машине?» «Не-а, та была моложе. Волосы у ней темнее. Еще она, ну, что ли, такая, ну, клевая. Более шлюшистая, что ли?» «Клевая?» Губы Роланда вновь тронула улыбка, но он согнал ее. «Ну, понимаете, этакая, что называется, штучка с ручкой». Крамер позволил себе улыбнуться и хмыкнуть. Это дало ему возможность чуть приспустить пары восторга, которые начинал уже распирать его. «Штучка с ручкой, говоришь?» «Окей, штучка с ручкой. Ладно». «Стало быть, они покинули место происшествия. Что потом ты делал?» «А что я мог особо делать? Генри стоит вот так вот. Руку свою держит, запястье прям на сторону вывернуто. Ну, я и говорю: Генри, надо бы тебе в больницу. А он говорит, что не хочет он в больницу, он домой хочет. Ну, мы и пошли обратно по Брукнеровскому бульвару в свой квартал». «Погоди-ка», — перебил его Крамер. «Кто-нибудь видел, как все это произошло? Ну, люди на тротуаре были? Не знаю. И машина никакая не остановилась? Не-а. Наверное, если бы Генри... Ну, если бы он долго там лежал, может, кто-нибудь бы и остановился, а так нет. Значит, теперь вы идете по Брукнеровскому бульвару в свою новостройку. Точно. А Генри, он всю дорогу стонет, и вид у него такой, будто того и гляди, вырубится. А я говорю: Генри, надо бы тебе в больницу. Так что пошли мы с ним назад, в Ханс-Пойнт-Авеню. Перешли к 161-й улице, туда, где станция метро. А я гляжу, там это такси стоит, моего приятеля Брилла. Брилла? Это такой парень есть, у него два такси. И он отвез вас в клинику Линкольна? Да нет, этот отвез, Качан-Курчан. Он вез. Это один из шоферов Брилла. Качан-Курчан? Это что, у него фамилия такая или кличка? Не знаю. Его так все зовут. Качан-Курчан. И он отвез вас обоих в клинику? Точно. В каком состоянии был Генри по дороге в клинику? Это тогда он тебе сказал, что ударился головой? Точно. Но он все больше толдычил про свою руку. А у руки и впрямь вид был поганый. Он говорил связно? Как, по-твоему, нормально у него было с мозгами? Я же говорю, он все стонал и говорил, как у него болит рука. Но соображать соображал. Понимал, где мы, что, куда. Когда приехали в клинику, что ты делал? Ну, вышли. Я дошел вместе с Генри до двери, где травмопункт. И он вошел туда. И ты с ним? Не. Я сел обратно в машину с Качан-Курчаном и уехал. А Генри остался? Ну, я решил, что больше я ничем ему все равно уж не помогу. Роланд украдкой метнул взгляд на Хейдена. А как Генри добирался до дома из клиники? Не знаю. Крамер помолчал. Ладно, Роланд, ты мне вот что еще скажи. Почему ты раньше-то не пришел к нам с этим? Я к тому, что вот вы с приятелем или с соседом, по меньшей мере, все-таки вы, считай, в одном дворе жили, вляпались в такую переделку. Его сбили, с места происшествия удрали, все на твоих глазах. Об этом по телевизору и в газетах. А ты сидишь до сих пор, как воды в рот набрал. Ну, как это надо понимать? Роланд поглядел на Хейдена, который ему кивнул, дескать, давай, и ответил: «Меня полиция разыскивала». Заговорил Хейден. На него был ордер за систематическое распространение, хранение больших количеств, сопротивление при задержании и еще кое-что по всем тем пунктам, которые ему как раз и вменяются. Крамер Роланду. «Стало быть, в целях самозащиты. Ты утаивал информацию, чтобы избежать столкновения с полицейскими?» «Точно». От радости у Крамера голова шла кругом. Он уже видел, как все становится на свои места. Этот Роланд, конечно, не подарок, но ему смело можно верить. Вытряхнуть бы его только из этого культуристского свитерка и кроссовок, ногу ему сломать, чтобы исчезла эта сутенерская развалочка, похоронить поглубже все, что связано с королем Крэка, с Эвергрин-авеню, а то присяжным не очень-то понравится, если свидетелем на суде будет выступать отъявленный преступник, которому за его показания уголовное преследование заменят административным. Но ведь его только помыть и причесать. Больше-то ничего и не потребуется. Крамер вдруг разом увидел рисунок. Роланду. А ты мне говоришь всю правду? Угу. Ничего не добавляешь и ничего не утаиваешь? Угу. Крамер подошел к столу Джимми Коуфи. встал рядом с Роландом и собрал фотографии. Потом повернулся к Сесилу Хайдену. «Советник», — сказал он, — «мне надо обговорить это со своим начальством. Но, если я не ошибаюсь, мы, кажется, столкуемся». И вновь он увидел его, даже не закончив еще говорить. Рисунок судебного художника. Помощник окружного прокурора Лоренс Н. Крамер во весь рост. Его палец воздет, массивные грудинно-ключично-сосцевидные мышцы бугрятся. Вот только как художник обойдется с его кименем, где так мало осталось волос? А что ж, если художник изобразит как следует его мощный торс, на остальное не обратят внимания. Смелость и красноречие — вот что все увидят. Увидит весь огромный Нью-Йорк, увидит мисс Шелли Томас.